Глава 30. Ника. Вадиму предстоит добраться. Он купил билет на самолет, до столицы края доберется, а потом на поезде. Сутки до встречи. Меня трясет дико. Даже тошнит вечером накануне встречи. С трудом отползаю обратно на кровать без сил. Взбудоражено дико, сердце щемит в груди. Растираю кожу там, где под ней в перепуганном стуке заходится сердце. Столько времени прошло. Вадим изменился за минувший год, а я... Я изменилась? Повзрослела. Стала краше. Или все та же нескладная девица с брекетами? Их снимать уже через 3 месяца нужно. Вдруг я Вадиму перестала нравиться? Вдруг у него девушки имеются? Были другие. В голове звучит издевательский голос Дана, высмеющего платоническую любовь и отношения на расстоянии. А я сама? Липкий страх обволакивает нутро. Я с другим была. Он забрал мою девственность, и что еще хуже, мне это нравилось. Нравилось все, что он со мной делал. В клинику на восстановление девственности я так и не сходила. Паспорт страшусь показывать, плюс надо проходить обследования дополнительные. У меня нет времени. Я не знаю, как Вадиму скажу. Как признаться? Соврать? Схитрить? Извиниться? Папа говорил, что извиняются только слабаки и неправые. Слабакам простительно, а чтобы признать собственную неправоту, нужно иметь смелость. У меня целая комбо. Я не права и чувствую себя слабачкой, я слишком не уверена в себе, с учетом новых обстоятельств. Значит, мне извиняться нужно. Слова тают. С трудом засыпаю. Снится наш дом, большое раскидистое грушевое дерево. Листья пожелтевшие, под ногами в грязи валяются плоды, до которых не дотянулись, когда собирали урожай. Переспелые плоды упали по осени. Во влажном воздухе пахнет сладкой гнилью груши и палой листвой. Отец сидит в кресле. Он в том возрасте, когда уже почти одной ногой в старости, но все еще никак не отойдет от дел. Как-то обмолвился, что он бы отошел, но ноги подводят. Отец как-то умудрился сломать их. Сразу обе ноги. Перед этим он забалтывался о переезде, но после сложных переломов перестал даже заикаться о переезде. Начал больше хворать, ноги болят постоянно. Мы так и остались на прежнем месте. Чуть позднее он заподозрил у меня сердечную болезнь и потащил на обследование. Подозрения подтвердились. Отец делает вид, что дремлет. Но я знаю, что он не спит, он так думает, как бы выпутать своих клиентов из очередной жопы. Вроде предупреждает о последствиях, советует, как надо. Но потом они делают по-своему. Я как-то спросила. «Па, они что, тупые?» «Они самонадеянные, доча. Делают все через жопу, и твой папа их потом из этой жопы вытаскивает и делает чистенькими». Закрывает глаза. Снова открывает. «Не будь самонадеянной. Принеси еще один плед. Ноги мерзнут что-то». В следующий миг я уже с пледом в руках укрываю ему ноги и вдруг замечаю, что под нижним слоем пледа вместо ног белеют могильные кости. Прикрываю пледом. Боюсь поднять глаза и увидеть вместо глаз отца пустые глазницы черепа. С тех самых пор мерзнут ноги. С тех самых пор и мерзнут, доча. Просыпаюсь в холодном поту. У меня самой ноги мерзнут жутко, и навязчивый сон никак отпускать не желает. Включаю всюду свет, ставлю на ТВ-музыкальный канал погромче. Принимаю душ, тщательно умываюсь, переодеваюсь, собираю самые необходимые вещи. Вадим присылает сообщение. Еду. Черт, малыш, как далеко ты забралась. За Жопинск. До назначенного часа встречи остается час. Он тает чересчур быстро, я смотрю на минутную стрелку часов, не понимая, куда она так несется. Зачем? Пора. Мне страшно. Тело одолевает слабость, и позорная мыслишка не видится с Вадимом вообще. Он хороший, ему порочная девица не нужна. Но потом усилием воли стряхиваю оцепенение. Вадим такой путь проделал. Надо увидеться. В новостях что угодно написать можно. А как обстановка? Как сам Вадим? Я на условленном месте. Непримечательная сетевая пиццерия с оранжевой птицей на эмблеме. Вечером здесь всегда людно. Полно школоты, студентов и семей с небольшим достатком. Заказываю себе пиццу. Видел бы папа, какую гадость я планирую съесть, схватился бы за сердце. Оно, кстати, скулит, как побитая собака. Колокольчик звякает. В пиццерии появляется Вадим. Рослый, широкоплечий, лицо повзрослело. Прическа более строгая, подстрижен коротко. Он отрастил щетину и небольшие усики над верхней губой. Движения резкие. Вадим осматривается. Я испытываю необъяснимое желание лечь ничком на деревянную скамейку и спрятаться под стол, но вместо этого остаюсь сидеть, засекая секунды, через сколько он меня заметит. Телефон звонит. Поднимаю его, поднеся к уху. Алло. «Все, вижу тебя». И направляется в мою сторону широким шагом. В самый последний момент замечаю, что у него левая рука в лубке прижата к груди. Пиджак надет на одну сторону. Привстаю, замерев. Вадим улыбается, глаза снуют по лицу, губам, по телу, снова поднимаются к лицу, но в глаза не заглядывает. «Почему?» «Он всегда говорил, что у меня глаза красивые». «Привет», — говорим одновременно. «Можно?» — делает шаг вперед, обнимает. «Ты совсем взрослая стала, другая», — шепчет мне в волосы. «Прикоснуться страшно». «Все хорошо». «Хорошо, да?» Спрашиваю с надеждой, сильно стиснув его в объятиях. Он сдавленно охает и скрипит зубами. «Тише, Мо. Я тут. С лестницы на днях навернулся. Поскользнулся. Руку сломал». «Извини. Сильно болит?» «Ерунда. Главное, что ты нашлась. Хочешь посидеть здесь?» Морщится. «Еще бы. Он из хорошей семьи, такие заведения называют кормушкой для бедняков. Можно прогуляться, подышать свежим воздухом. Предлагаю». «Так холодно же!» Ужасается. Поневоле провожу параллель с Даном. Тот с удовольствием по морозному заснеженному лесу прогулялся и сейчас бы не отказался. Так, стоп. Призываю себя притормозить. Я совсем не знаю этого чурбана и думать о нем незачем. Давай посидим здесь. Много людей, которые галдят и заняты друг другом. Предлагаю я. Расскажешь, как у тебя дела, как жизнь, там. Вадим еще раз меня обнимает, целует в губы, но суховато. Мои губы помнят другие поцелуи, и ощущение неправильности происходящего усиливается.